Здравствуйте и добро пожаловать на вторую половину 12-й сессии Хроник Личной Энергии. Меня зовут Олег, я веду эту игру про вселенную Звездных Войн по правилам Age of the Empire. И сегодня игроками являются Одиноков в роли искательницы приключений Тахни Помоны, Дван в роли Вуки Джоу Бева и Кибернео в роли ботанца Баста. И кажется, есть кто-то еще, я не помню, кто такого не было в первой части. Скорее всего, я потом вспомню. Главное, что я могу напомнить, на чем мы остановились. В первой части сессии мы просто обсудили несколько минут бытовой жизни экипажа двуличной Лилы в лагере археологов. Познакомили Баста поближе с силанианцем Киараном Авуном. Возможно, заронили семена какой-то романтики. Возможно, нет. И экипаж двуличной Лилы подписались на то, чтобы слетать на близлежащую планету Банкаламари и купить немного припасов, с чем у лагеря археологов возникает проблема из-за того, что их предыдущего почтальона попытались убить какие-то сомнительные пираты. И теперь на этом начинается вторая часть 12-й сессии. А, я вспомнил, кого я забыл. И мы снова вернулись. И теперь с бонусной Сен в роли Борея. О-хо! Да. Итак, мы остановились на том, что вас убедили за 300 кредитов и книжку с автографом слетать на Монкаламари и купить дополнительных припасов. Ах, ну ничего себе. Ну да, двуличная Лейла, плейлоу. Борей проводит ли как-нибудь интересное время, кроме того, что сидит под антенной и смотрит на капитана? Ну, собственно, единственное, что пытался делать Борей в те полчаса свободного времени, которые у него были, пока трандашанец пытался хоть как-то поспать, походить и прочее, это сделать еще одну шляпу для Дафни Помоны. Помона? Помоны. Склоняется, не склоняется, нет. Я могу попробовать что-нибудь прокинуть на то, что насколько ужасная вышла эта шляпа. Прокинь, насколько хорошая вышла. Я хочу все референсы на Харрисона Форда в твоем персонаже. Критическая шляпа. Я сейчас смотрю, что можно. Ну, или вы же, ну, или сталдайвере, наверное, потому что это что-то сделать из подручных материалов. Или, ну, не механик уже. Может, лор? Лор? Да, потому что это народная деятельность. Сейчас я его только найду, я его так редко использую, что я даже не помню, где он у меня. Теоретически, может, координация. Больше координации, потому что у меня с остальным всем так плохо, что шляпа действительно выйдет ужасной. Хорошо. Сложность шляпы. Я сделаю гадость. Я потрачу свою последнюю черную фишку на шляпу. Там святое дело. Я разрешаю. Шляпа отравлена! Один красный, два фиолетовых. Так, я кидаю все-таки лор, что у меня два зеленых. Ты все-таки лор кидаешь? Why not? Хорошо. Хорошая новость. Это похоже на шляпу. Плохая новость. Борей случайно сбил ее размером на Джоу Бева. Поэтому если Дагни ее наденет, то она исчезнет под шляпой. Можно я проковыряю в ней дырочки для глаз и буду носить в качестве маски? Слишком поздно, шляпа моя. It was made for me. Дергаю, ну, с Джобьевым на перетягивание шляпу. Она моего размера. Что можно кинуть, чтобы и выдернуть, и не порвать? Как мы докатились до такого? Вы серьезно собираетесь? А Джобьев что? Джобьев алкоголик, не знаю. А можно я механикой перешью? И так, чтобы Варя не заметила и думала, что я ношу ровно то, что он мне подарил. Механика. Ну, можно не механика, а чем-нибудь. Например, шармом. Координация или лор? Так. Ну, давай лор. Сейчас вообще ничего больше, да, не может быть. Нет, ничего. Ну, ладно. А какая сложность? Пусть будет... Два фиолетовых. Можно потратить белую фишку на то, что... Можно? Ладно, я не буду. О. Хорошо. Теперь это шляпа, в которой... Теперь это шляпа... Шляпа этого, ну, то есть это широкополая ковбойская шляпа, как бы, да? Uh-huh. В идее должна быть. Борей такое шил? Да. Ну, у Инди на самом деле Федора, ну, но... Федора. Ну, хорошо, да. Но Федора весьма широкополая, так что это... Да, от мира Федор теперь это приблизительно то же самое, что вязаная шапка Джейна от мира зимних шапок. Ого, то есть это лучшая форма. Возможно, у нас разные цвета зимних шапок. Только очень смелый и героический человек готов выходить в этом на люди. Я с удовольствием в этом хожу. А в следующей серии мы будем шить для Дагни хлыст. Я представляю такой себе, как такую очень фиолетовую шляпу с желтой оборочкой и цветочком, прилепленным куда-нибудь. Вязаным, так что его не отодрать. Хорошо. Значит, вы все загружаетесь на Лилу. А меня позвали? Я вьюсь рядышком, стараюсь навязаться. Но так, чтобы аккуратно, и чтобы Джобеву казалось, будто бы эта идея пришла им в голову самому. Сейчас Борис стоит рядом и гладит Дагни по шляпе. Поглядывает на капитана, можно мы оставим какой-нибудь человек? Гладит по шляпе, позвякивая сам болтик, которым пришлепнут цветочек. А я все равно не хочу таскать ящики втроем. Если тебя отпускают, добро пожаловать на борт. Если я попрошу профессора, он меня отпустит? Да. Тогда я не прошу профессора. Ну хорошо, ладно, я попрошу профессора. Он... Великодушно машет рукой. Я великодушно машу ему в ответ. И ты видишь, что в это время он на датападе читает составленный тобой план будущего отчета об экспедиции. Я быстренько сматываюсь. И как раз в этот момент за тобой увязывается селанянец Керана Вун. Я это замечаю? Да. Я говорю, а ты куда? Дагни, ты... Я хочу попросить об одолжении. А ты не могла бы уговорить капитана или Баста, или, может, я не знаю, может, Борея. В смысле, робота. Чтобы они взяли меня с ними. Я ему доверяю вообще? Как хочешь, тебе решать. Я могу кинуть что-нибудь на... Ну, в смысле, замечал ли я за ним что-нибудь эдакое, от чего я могу ему не верить или верить наоборот? И вообще, то есть, было ли в нем что-нибудь подозрительное? И можно ли на это что-нибудь кинуть? Ну, теоретически можно что-нибудь кинуть, но вообще на поверхности он выглядит очень безобидным, то есть... Просто если окажется каким-нибудь предателем, то вас меня потом спросят, а зачем тебе? Мистер Баст произвел как бы впечатление, и мне интересно, как у них это вообще все происходит. Ну и немного скучно. Вообще, твое самое яркое впечатление об Керане было то, что он как-то раз вместе с тобой каталогизировал находки и ты вводила просто поверхностное описание, после чего он забирал датапад и подробно датировал каждый осколок и каждый кусок этого самого. То есть он очень... То есть отбирал у меня самую интересную часть работы. Не, он немногословный и методичный. Uh-huh. Я говорю, ну слушай, ты просто студент, а у них видишь, что не полет, то какая-нибудь катастрофа, нападение, пираты, все такое. Тебе точно это нужно? Он как бы спотыкается, останавливается. Я не... Тут интересно. Ну и интересно, это... Книжку почитай, кино посмотри. Проходящий мимо Джо Бефф, разумеется, послушивающий все, сказал, пускай его на борт. Нас места много. Посмотри на Баста! Я его даже не приглашал. Просто я однажды пришел, и он уже здесь. Как только это, очевидно, стало не в моей ответственности, я потерял к этому интерес. Ну, хочешь лететь, значит лети. Он радостно бежит за Джубиру. Главное, что теперь это мне боком не выйдет. Джубиф, если что, сам виноват. Да. Хорошо. Если никто ничего больше не хочет делать на планете. Но все-таки хочется выяснить, что это за лошадь, но. Я думаю, ну вы еще вернетесь. Да. Просто чтобы она тут не съела профессоров и студентов. Пока нас приходим, сидит на поляне одна толстая лошадь. А, кстати, вот если бы, к примеру, я хотел узнать, что это за лошадь, мне бы нужно было лор или... Во-первых, тебе пришлось бы с ней встретиться. А так, наверное, ну, лор может быть, но вообще survival, education... Можно по характеристикам выбрать. Кинология может... Теоретически. А можно перед отлетом поставить на нее ловушек? Вы даже не знаете, где она ходит. Тропинок. Да, во-первых, нет тропинок. Во-вторых, мы примерно слышали, откуда раздается вой. В-третьих, она хотела под Баста. Просто нет времени. Ага. То есть, вам нужно вылетать прямо сейчас. А до этого мы не додумались, да? Скорее всего, нет. Раз никто ничего не сказал, то не додумались. Ну, хорошо. Хорошо, тогда вы вылетаете. Кто где, ну, кто рулит, помогает ли кто-нибудь рулить? Пью синее молоко. Я напоминаю, что у меня хорошо с медициной, меня отправят на медбэй, или мне выделят какую-нибудь каюту, или уж куда меня распределят? Джубев? Ну, свободных кают много. Джубев не особенно беспокоит, как их используют. Ну, значит, я беру какую-нибудь каюту, первую попавшуюся, и себе протариваю дорожечку на медбэй. Хорошо. Кто в кабине пилота меня, в первую очередь, интересовало? Ну, кто на баре, вероятно? Да. Динамическая, да? Да. А, да, хорошо. Кто из вас рулит? Субординация, нет? Ну, пусть я. И кто будет рассчитывать гиперпрыжок? Ну, дроид. Ну, в смысле, даже не... ну, R7 считает. Да. У него прям по-моему очень... Делай свою магию, R7. Do your thing. Just do it. R7 подъезжает, подключается к компьютеру, смотрит на Джубева, на Борея, и пищит, что это несложно, когда вы гуманоиды уже додумаетесь. И один из вас вообще не из мяса сделан. Мог бы... Арсен, видел ли ты на новом члене нашей команды на Дагни Помону эту потрясающую шляпу? Ее сделал я. Ты хочешь себе... Хочешь, чтобы я сделал тебе тоже? Арсен выключился. Только попробуй подойти ко мне с биологическими материалами. У меня есть шокер, и я знаю, где спрятаны бластеры. По-моему, на языке роботов означает «да». По-моему, нам надо его выкинуть. Так, что за там Олег выкинул? То есть тебе не нужна шляпа из человеческого мяса. Отлично понимаю. Замечательно, Арсен, ты делаешь успех. Шляпы из человеческого мяса гниют и разваливаются. Вот поэтому надо у тебя послушать. Не будет такой. Окей, по-моему, пора лететь. Делай ему шляпку из фольги. А что Олег выкинул? Скажи, что ты выкинул. Это был прыжок в гиперпространство. Хидит тусы. Мы еще летим до зоны прыжка, или мы уже все? Да, звезды уже растянулись. И неожиданно гиперпространство выглядит не так, как обычно, а как синий туннель в космосе. Вот. Раньше он такого не делал. Что, мы обновились до графики 7-го эпизода? Нет, это, по-моему, не отличный. Да, пришло время. Печально. Эрсейн отключился и въехал. Эти самодеятельность, рукоделие. Математика! А он нам не чинил корабль, да? Нет. Борей поворачивается к капитану и говорит, в этом возрасте они такие милые. Нам нужен голову. Загорается дисплей. Один из дисплеев появляется. Я старше тебя. Гаснет. Я видел, как цивилизации падают и восстают. Окей. Борей проверяет датчики на приборной панели, чтобы понять, сколько нам лететь в гиперпространстве до точки назначения. Ну, то есть, как Арсен настроил вообще это все дело? Может, нам месяц лететь? Ой. Нет, вам лететь чуть больше, скажем, 15 часов. Борей поворачивается к капитану и говорит, нам лететь чуть более 15 часов. Это хорошо. Капитан? Да. В это время на кухне, наверное, когда Баст собрался пить синее молоко, селонянец взял тоже пачку с молоком, налил, насыпал порошковых яиц, замешал и поставил жариться. Все это время смотрит на Баста с обожанием. Как Баст? Ну, я сижу, пью молоко и жду, когда он сделает яйца, и чтобы взять у него немного. Да. Когда яйца приготовлены, он насыпает тебе, и потом идет с тарелкой к пилотам. Ого, у нас появился повар. Больше никаких блинчиков. Зажаренных или чем мы там пережаривали. Да, скажем, через несколько минут так Джубе вдруг замечает, что справа от него небольшая волосатая рука протягивает тарелку с... Кажется, это омлет. Он почему-то синий. Но кажется, это омлет. Я испытываю отвращение, но также любопытство. Вы пытаетесь проверить странную еду на капитане, уважаемый Киаран Авон? Обращается Борей к новичку. Вы знаете, что капитан у нас на корабле один? Нет, нет, это мой единственное, что я умею готовить. Я хотел выразить благодарность, и я заметил, что капитан как бы не в восторге от порошкового бекона, и может ему чуть-чуть что-нибудь разнообразия, и сует тарелку Джоубеву и убегает. Силанянцы умеют что-то жмега готовить. О чем это я? Ах да, обед! У меня резидент вроде нормальный, да? Если мне с твоим алкоголизмом, капитан, с вашим алкоголизмом, мы надеемся, что у вас резиденс. Ничего так. Не нужно чуть прокидывать, или это был нормальный, хороший омлет? Это был нормальный омлет. Yes! Еще одна победа для Джобио. Но запиваешь ли ты омлет? Разумеется. Это было бы оскорбительно по отношению к омлету. Хорошо. Я, наверное, расспрашиваю у этого Киарана, есть ли у него вообще какая-то боевая подготовка или опыт там каких-то путешествий. Он машет головой, но он, сбиваясь, заикаясь, объясняет, что как раз поэтому он и не навязывался к вам в случае, когда там вы разговаривали про то, про джунгли, или там, если бы вы именно в боевую ситуацию полезли, то он бы не навязывался к вам, вот точно. А так, то, что вы за покупки, но может, какой-нибудь эксайтмент будет, или, может, вы в какие-то странные места полезете. Угу. То есть он рассчитывает, что все будет мирно, но, возможно, там что-то интересное. Да. Хорошо, как... Ну, он оптимист. Да. Хорошо, проходит соответствующее время. Вы выходите из гиперпространства, и мне нужно что-то плохое для вас сделать. Хотя нет, черных кубиков нет. А давайте это, хранить это состояние. А мне результат броска позволяет. Черт. В смысле? Триумф? Не-не, это старый, это на... Нет, этот триумф означает только очень много преимуществ. На самом деле он провалил расчеты гиперкоординат. То есть из-за триумфа вы долетите туда, куда вам нужно долететь. Но. Но. Силанянец умрет. О, нет. А пусть будет критический урон кораблю. Только не корабль! Что, мы попали в какое-то кольцо астероидов? Вышли из гиперпространства в стену? Нет, в солнце. Когда вы выходите из гиперпространства, вы слышите, как весь корабль стонет. На секунду гаснет все электрические системы, то есть освещение, мониторы, и потом все включается обратно. Я так и знал, что это новое гиперпространство не к добру. Вот вам и обновление графики. Да, вы получаете единицу стресса. Ну, в смысле, корабль получает. Успокаиваем корабль. Кражем его по стеночкам. Но это все равно считается как критическое повреждение, которое нужно будет чинить. Хорошо. Как вообще кто-нибудь паникует? Борей делает объявление на весь корабль о том, что в связи с проблемами после гиперпрыжка наш корабль не критически поврежден. Просьба всем сохранить спокойствие. Хорошо. Значит, тем временем вы наблюдаете, что, ну, достаточно типичный трафик Мон Каламари сравнительно для своей позиции на краю галактики. Сравнительно оживленная планета, собственно, центр сектора. И я думаю, вы начинаете там двигаться в сторону планеты. И вдруг начинает мигать лампочка коммуникатора. Вас кто-то вызывает. Подпихивает капитана локтем под бок. Принимает сигнал. Ты слышишь знакомый голос радианца. Это тот радианец, который напал на почтовый корабль не полторы недели назад. Он там был и главным, и шофером, да? Это вы! Я этот летающий кирпич узнаю где угодно. Какими судьбами? Как тебя зовут? Вубев? Кубив? Меня зовут Вуки, наша бластер не для скуки. И это чувство юмора я тоже узнаю где угодно. Вуки, друг, брат, старина, лучший Вуки, которого я встречал за последние 5 лет. И предыдущий лучший Вуки до сих пор должен мне 5000 кредитов. Я чувствую в этом тоне то, что ты меня о чем-то попросишь. И он еще и проницательный. О бой, here we go. Я хочу встретиться и поговорить. Куда вы направляетесь? В прошлый раз, когда мы расставались, ты был довольно заинтересован в том, чтобы проделать в нас дырку. Не в вас, а в почтовых кораблях. И это был гениальный бизнес-план. И благодаря тебе я понял его недостатки, скорректировал. И я хочу предложить тебе участие в новом гениальном бизнес-плане. Тебе очень понравится, я обещаю. Он нас ограбит? Звучит как ловушка. Это, скорее всего, ловушка. Где мы можем встретиться? Я могу... Ну ладно, я, наверное, даже... Я могу как-нибудь по персепшену прокинуть по тону его голоса, ломающемуся или нет, насколько зловещие его мотивы, или это его обычный энтузиазм и тон? Mm-hmm. Да, ты можешь. Кинь свой персепшн. Или, может, я не знаю, кроме персепшна ничего у тебя нет такого, что можно было бы? Нет. Ну хорошо, персепшн со сложностью... Так, какие у него характеристики были? У него были характеристики. Пусть будет со сложностью, да, 4 фиолетовых. Good enough. Well, that didn't work. Неожиданно его голос напоминает тебе Галу. Мне внезапно становится... Неожиданно у тебя все лучшие флешбеки к Гале. Та-та-та-та-та-та-та-та. Радианцу, который настолько похож на Галу, даже если он совсем не похож на Галу, стоит доверять. Час. Foiled again! Ну, окей. Я чувствую внезапный всплеск доверчивости. И все еще... Ладно. Я чувствую всплеск доверчивости и спрашиваю, где он хотел бы встретиться. Вообще у вас в списке там написано, там, скорее всего, указан город, куда город-поставщики, то есть к которому обратиться... Скорее всего, тебе удобнее задавать место назначения. Он... У меня никаких дел. Где тебе будет удобно? Там. Ну, ты называешь город или... Ну ладно, пусть город. Чтобы в аэропорту, например, сразу он нас встретил. Отлично. Я знаю хорошую контину. Через 2 часа встречаемся. Лучшее бизнес-предложение в твоей жизни. Ты не пожалеешь. Будем надеяться. Как на это все реагирует Борей? Смотрит. Джобер поворачивается к Борею и говорит: ты слышал, он так похож на Галу. Ну, это ваши деньги, капитан. У нас будет время вообще на эту аферу? Ну, конечно, вы будете разгружать ящики, а я пойду в контину. А вам ничего не нужно разгружать, вам сначала нужно скупиться. Ну, мы тогда к ним и по дороге. То есть Джо Бев пойдет сам, да? Ну, если кто-то меня не хочет проводить. Если кто-нибудь не захочет мне вправить мозги. Пожалуйста. Боюсь, что капитану буквально просто придется охранять. Или нет? Свободный корабль. Капитан никого с собой не зовет? Пусть Дагния. Силанянец. Пусть будет Крипи. С Бастом. Борей такой. Заместительный лидер. Я доверяю. Железная машина осуждения. Да. Я тогда иду с капитаном. Хорошо, тогда мы список, пока... Ну, то есть, да, тогда Борей запрашивает, когда на минимум список покупок или что. Нам просто нужно будет забрать это все и улететь. Да, вот там какой список? То есть там несколько мест или одно? Нам нужно будет как-то торговаться там, за это все еще. Там несколько поставщиков, цены... То есть вам просто нужно будет зайти к людям и, ну, заказать... И забрать продукты, если вы не, ну, то есть, если вы не хотите торговаться там или еще что-то. Плюс доступ к счету соответствующему. Плюс, пока вы сажаетесь, у вас есть возможность попробовать, ну, починить Лилу немного. То есть вы, скажем, либо пара очков с обшивки, либо критическое ранение. Да, крит, наверное. Да, это да, крит. Угу. А обшивка. Хорошо. Еще более-менее. Это будет стоить 1000 кредитов. Ну. А критическое — это та штука, от которой у нас минус один хендлинг, да? Нет, минус один хендлинг — это ваше стандартное положение. Оу. Оу. Грейт. Это ваши кривые руки. Это наш кирпич. Критическое ранение — это просто... В следующий раз будет более вероятно, что вы получите, что вы умрете, когда придется кидать еще раз критическое ранение. Давайте починим. Хорошо, 1000 кредитов. И его облепили Мон Каламари. И я думаю, когда вы договорились за починку, я думаю, Джоубев и Дагни просочились в контину выбранную. Мне, кстати, напомни, города подводные? У них есть подводные города и есть города на поверхность. То есть для туристов и всяких. Ну, мы-то сейчас в каком? Да. Вы над водой. Uh-huh. То есть искусственный остров, фактически. Uh-huh. То есть у нас есть контакты, и нам просто нужно будет прийти и забрать вещи. Я предлагаю всем оставаться на корабле и следить за тем, как Мон Каламари чинит корабль, или пойти с нами. Да. Р7 сразу же вступает в очень оживленный разговор с одним из инженеров. То есть он остается. Да. Арсен, как всегда, двуличная Лейла в твоих не руках. Good luck, little buddy. Он что-то да, пищит. Не отвлекайте. Хорошо, пока они ходят за покупками, Джоубев и Дагни приходят в контину. Контина, ну, аккуратно убранная, но тем не менее все равно темная, гнетущая атмосфера. То есть это чистое заведение, но выглядит так, как будто оно грязное и полное сомнительных элементов. Сомнительные элементы — мои любимые элементы. Как только вы входите, сразу же от одного из столиков с краю вскакивает синеватый радянец. Вуки! Дружище! Садись, заказывай. Сев угощает. И твою дочку. Пошли, папа. Я не думаю, что биология так работает. Но так, шляпа намекает. Я понимаю. Приемная дочь пытается быть похожа на отца. Это ваше дело, кто с кем и зачем и почему. Но если мы будем партнеры, обязательно расскажи мне подробности. Заказывайте, я угощаю. Последний человек, который сказал мне так. Последний человек, который мне так сказал, ушел домой без гроша, оставил меня с этим. Не, ну и естественно, в разумных пределах. Пока мы не закончим. Пока мы вместе не закончим мою гениальную бизнес-операцию, я все-таки немного. Как бы сказать. Не то чтобы у меня нет денег. Но они все в неликвидной форме сейчас. То есть у тебя нет денег. То есть пошли. У меня достаточно денег, чтобы... Чтобы ты... Не смог встать через 2 часа с этого стула. Потому что ты будешь пьяный. Не потому что... Я тебе угрожаю. Потому что ты будешь пьяный. Я бы его недооценивал. Парень хорош. Я заказываю с меню что-нибудь очень такое дженерик, вроде бутылки Гамбола или любой другой вуки выпивки. Спрашиваю Дагни, есть ли какой там возраст, который можно во вселенной? Я говорю, есть такой возраст. Заказываю того же. Господи, мне кажется, что люди по отношению к алкоголю вуки, это вот любой возраст не является достаточным. Ну, я заказываю что-нибудь чуточку послабже тогда. Хорошая речь. Разбавьте водой из-под крана, да? Он заказывает что-то с булькающим названием. Их фирменный коктейль. Поворачивается и потом поворачивается. Рекомендую. Если смогу выговорить. Да. Единственное требование, клиент должен уметь произнести название. И 5 лет тренировался, чтобы произнести это слово не с чудовищным акцентом. Итак, бизнес-предложение. Сначала я сев. Кубик или... Чё? Вы сев кубик? Нет, я... Я встав я сев, шарик. Ты... Кубик, дюбик. Кубик, дюбик. Он давно там сидит, ждёт, да? Нет, он же не помнит имя Джоубева. Олег, мне кажется, тебе нужно кидать кубик на попытке вспомнить имя Джоубева каждый раз. Я делаю очень нечитаемое лицо и говорю «кубик» и протягиваю его. Я достаю из кармана и собираю кубик Джубик. Он энергично пожимает руку и показывает на Дагни. Лёлик. Лёлик, Джолик, да. Но я представляюсь, я Дагни Помона. Знакомая фамилия. Где-то слышал. Ладно, неважно. Это будет следующий бизнес-план. Выяснить фамилию, заработать на фамилии. Если все... Отдать 10%. Если я все... смотрю. Да. Если все твои бизнес-планы действительно настолько хороши, то тебе придется очень сильно меня удивить своим текущим предложением. Хорошо. Так. Значит, проблема. Планета... Он смотрит на датапад. Планета Y694. Ваша планета. Ваших яйцеголовых. То есть формально это не ихняя планета, формально это ничья планета, и я надеюсь, что она очень много-много-много лет будет ничьей планетой, но они там сидят, и невыгодная позиция, для, чтобы использовать в качестве первоначального пункта, базы, встреч и всяких других милых вещей. Например, мне нужно место, чтобы продать груз незаконных дисрапторов. Что мы делаем? Мы летим на Y694. Встречаемся в подземном бункере. Пожимаем друг другу руки. Расходимся. Какой минус? Яйцеголовые. То есть свидетели. То есть нужно что-то делать. Я не жестокий человек. Я не хочу убивать яйцеголовых. Какой выход? Я собирался вымогать у них деньги. За защиту. как я докажу, что нужна защита? Я убью почтальона. Грустно, но полезно. Почтальонов много. Планета одна. Я еще не потерял? Я пучу глаза. С каждой фразой все больше. Тебе негде было устраивать встречи на планете, покрытой джунглями. Планеты очень большие, друг. Планеты большие. Но на планете корабль. С активными сенсорами. Уворачиваться неинтересно. Свидетелей полно. Плюс они уже исследовали остров, и у них есть карты и прочие вещи. И я хотел бы устроить базу на месте, где я знаю, что меня никто не съест. Что ж, я вижу нотку рациональности в твоих рассуждениях. И спасибо, что ты объяснил смысл своего визита и атаки. И что же ты хочешь, чтобы я, человек, которого вы наняли защищать этих яйцеголовых, сделал для тебя, и почему мне это хочется сделать для тебя? Я предлагаю долю... Я предлагаю даже... Не долю. Я предлагаю, чтобы ты стал акционером в моем предприятии по созданию базы на этой планете. Мне нужно, чтобы кто-то отвлек яйцеголовых, кто-то отвлек всяких любопытных тамошних людей, пока я буду строить базу. Плюс не помешали бы инвестиции, но об этом мы поговорим потом. Они же любопытные. Они же сунут нос, если я буду возить стройматериалы, строителей, людей, если начнется движуха. Ты отвлекаешь, и тебе потом 10% всех моих прибылей в следующий год. Как вариант? Это, конечно, очень заманчивое предложение, но я боюсь, что в моей линии работы репутация имеет очень важный вес. И если кто-то узнает, что я подрывал свой текущий контракт ради быстрой наживы, я потеряю гораздо больше, чем твои возможные 10%. Я очень одобрительно киваю. Контраргумент. Ты не подрываешь контракт. Ты его выполняешь. Ты защищаешь их от моих потенциальных попыток убрать всех свидетелей. Ты тоже будешь считаться свидетелем, к сожалению. Поэтому я предпочел бы давать тебе деньги, вместо того, чтобы давать тебе раскаленную плазму из бластера. Раскаленная плазма не такая интересная вещь, как деньги. Ты мне угрожаешь? Я не угрожаю. Я даю альтернативу. Деньги, плазма. Жизнь с деньгами, коктейлями, женщинами, казино или смерть на безымянной планете. Сколько посетителей в баре, в кантине? Ну, скажем, это сейчас день, наполовину пустой бар. И он не выглядит как довольно, как достаточно фешенебельное заведение, да? Да. Okay. Стреляй первым. Я достаю бластер и прикладываю его незаметно к его животу. И... Сейчас. Заставит ли тебя что-нибудь кинуть? Ну, наверное, нужно. Так... Streetwise? Нет, наверное, нет. Скалдаггере? Да, наверное, можно. Хотя нет, ты достаешь бластер, ты прикладываешь его к жиру. Он не из тех, кто резко отреагирует. Ага. Это интересный аргумент. 20%. Я очень ценю людей, которые... 23,75. Я вижу, ты не на одном со мной уровне в этом разговоре. Я ценю свою репутацию. И еще я ценю людей, которых я защищаю. Потому что таков мой контракт. Если ты будешь делать свои... Меня не волнует, будешь ли ты делать свои грязные делишки на этой планете или нет, потому что меня не волнуешь ты. Но если ты будешь угрожать мне, и если ты будешь угрожать людям, которых я защищаю, у нас с тобой... 25% и 3, 4, 7, 8, 6 десятитысячных процентов. Новое предложение. Ты уходишь прямо сейчас, и я оставляю тебе ногу. Рационально. Не, ну убеждение нужно иметь покидывать. Кажется, дружба не получится. Я думаю... Ну, это было многообещающе. Я думаю, может, Coercion? Со сложностью, там, скажем, два фиолетовых. Ну, у меня один зеленый, правда. Да. Дагни, ты можешь быть очень устрашающей, чтобы добавить мне синенький? Сейчас скажу. Да, ну могу, да, скажу, у меня желтенький и зелененький. О, классно. Не, и как Дагни будет устрашающий? А я напомню, что пока что в плане защиты этой планеты и нападения на эту планету у нас счет 1-0 в нашу пользу. А я могу добавить белую фишку к броску? Короче, закидаем его сейчас всем, чем можно. Ну, помощь Дагни фактически конвертирует твой один зеленый в желтый, и если ты добавишь еще белую фишку, то ты добавишь еще один зеленый. Ну, давайте сделаем интересным. Давай. Ой, я не то сделал. Как я? А, вот так. Так, сложность 4, да? Или сколько? Нет, сложность 2 фиолетовых. А, 2 фиолетовых. Я делаю свою судьбу! Но будущее отказывалось меняться. Сделал судьбу. Да. Он смотрит на бластер, смотрит на Дагни, смотрит на Джоу Беба, смотрит на рюмку, хватает рюмку, выпивает одним глотком, что в случае радианца выглядит довольно жутко. Последнее предложение, и я ухожу. 27%. Пошел прочь. Окей, но я не отвечаю за последствия. Если кто-нибудь попытается вас убить... Я прошу прощения. Вы мне нравитесь. Мне нравится шапка. Мне нравится бластер. Просто... Мне Вуки нравится все меньше. Особенно потому, что дурацкое имя. Кто называет своего сына Кубик? Понятия не имею. Но не осуждаю. Плюс, если Кубик отказывается от денег, то это значит плохое воспитание. Плохой Кубик. Фу, Шарик. И перевоспитывать это не моя специальность. Чуть больно много. Господи, да уйди уже. Знаешь, что я заметил, дружок? Ты все еще здесь. Он берет рюмку Дагни, выпивает глотком, ставит. Ухожу. 27% и уходит. Я высасываю из него обратно свою рюмку. А он заплатил вообще? Да, он останавливается в дверях. Я не заплатил за выбежку. Палец вверх. С вас, скажем... 50 кредитов. Фешенебельное заведение. Я оплачу. Не все, ну чё, то есть мы много бабла. А как же я угощаю все такое? Кубики сказали свое слово. Да. Добро пожаловать в мир серьезного бизнеса, Дарни. Здесь не угощают. Хорошо. А мы не хотим за ним проследить, сделать как-нибудь так, чтобы он сейчас же не полетел? Вы пока подумайте, а мы пока переключимся на Борея, Баста и Киарана. Да, пока мы добираемся, что не выглядит угрожающе, Басту располагающе, так как он кот, а NPC не мешаться, да? Значит, ну, в основном очень простой список. То есть, по идее, мы приезжаем, нас все это уже ждет, все уже готово. То есть мы, по крайней мере, на это рассчитываем. Нет, просто вы... Просто есть оптовые поставщики, у которых это очень легко заказать. То есть мы приходим, нас заказываем. Приходим, заказываем, и это все потом привезут на Лейлу. Да. То есть мы сейчас так на рыночке. Да, вы сейчас не в тот срок, когда должен был быть заказ от университета. И вы покупаете гораздо больше, чем стандартный заказ университета, потому что они. Ну, потому что у них все сорвалось, и они не уверены, как вам будет. Как... Угу. Они запасаются на будущее. Ага, ага. Я думаю, не будет ничего здесь серьезного. Просто кинь. Тот из вас, кто ведет это основные переговоры, пусть кинет negotiation без сложности. Господи, это очень плохо. У меня один зеленый. Я могу при желании помочь. У меня два зеленых. Хорошо, два зеленых и один синий можешь кинуть. Просто чтобы посмотреть, сколько это займет времени. Ну, неплохо вроде все. Я думаю, давайте просто представим пару сцен с разными торговцами. Ну, не будем разыгрывать там, если... Ну, просто, скажем, вы покупаете консервы у дроида. Такой стандартный торговый дроид, судя по всему, переделанный протокольный. Скажем, он пытается продать вам, кроме тех консервов, которые нужны, он пытается продать вам по скидке лишний порошковый бекон. Помню реакцию Джоу Бева, я отказываюсь. Говорит, дроид что едва не... специальная акция. То есть дроид попихивает, ну смотри, вы же едите это все, ну вам нужно, а тут еще скидка, давай. Слушай, отлично, выгодно, очень хорошо, давай, слушай, выгода, это замечательно. Мы пытаемся протолкнуть новый рецепт. Новый рецепт, кто его разрабатывал? Чем он отличается от старого? Больше химических солей и больше витамина С17. А, господи, это звучит как то, что делает органически счастливыми. Посмотрите на этот восхитительный серийный номер. Показывает одну из банок. О, господи, там есть 3 пятерки подряд, красота! Я поворачиваюсь к Киарану, спрашиваю, ты вот это жрать будешь? Он качает головой. Я бы ел это, если бы было можно. Хорошо. Следующая сцена. Грант. Это эти самые, если я правильно помню, коровоподобные с 3 глазами. Да. Да. Хорошо. Он совершенно неразборчив. Но, судя по всему, вы у него покупаете детали компьютерные. И свежие там компьютерные детали, детали для дроидов, сканеры и стопку археологических журналов. Но его очень сложно понять. Мы показываем его в мусорнике и номера того, что нам нужно на западе. Просто продай. Тыкаем пальцами в предметы. Вот это два. Он кивает, сканирует сирийники. И кажется, он и распечатывает рецепт, ну то есть не рецепт, а чек. И на этом заканчивается. Мы сверяем чек. Не продолжил ли он чего-то того, что нам не нужно. Кажется, нормально. Но почему-то чек заканчивается предсказанием будущего. Что нам, не знаю, на какое будущее нам намекают звезды? Или не звезды? Там написано что-нибудь в стиле «Смотрите под ноги, и, возможно, тот, кто смотрит под ноги, находит больше кредитов, но чаще врезается в стены». Это глубоко. Прям прочитали и задумались. Третья сцена с Дурасом. Там, наверное... Я даже не знаю, что он вам продает. Надо же витамин С. Всю эту ситуацию он проводит, жонглирует тремя желто-красными фруктами. Пат! Нормально вообще для дурасов? Подкидываю ему четвертый. Скорее всего, нет. Он ловит и продолжает жонглировать. Кидай еще один. Ситуация становится интереснее. Все под очень драматическую музыку просто. Он сбивается, но он ловит все фрукты и один ртом. Аплодирую. Да. Это все трое, видимо, так. Он продает вам фрукты и, скажем, достает корзинку в подарок. Какие милые люди на этой планете. Ну, не люди, а все. Да. Вы ничего для себя не собираетесь покупать? Я хотел себе стимпаков накупить. Угу. 4 штучки. Хорошо. Хорошо. Сколько они стоят? По 25 вроде. Угу. Хорошо. Ну вот я также докупаю себе стимпаки до 5, то есть 3 штуки. И репер по пэч для себя. Я думаю, вы натыкаетесь на сравнительно дешевые стимпаки в какой-то уличной лавке, и там молодой вуки, возможно, женщина, возможно, просто подросток. Опять же, вы не понимаете, что вуки говорит, но... Мы опять показываем вот это вот и пальцами сколько. Да. Скажем так, вуки смотрит на вас сначала непонимающе, потом принюхается. И... Да, но быть не может, чтобы от нас, похоже, убил. Складывает все в пакет и кладет еще один бесплатный сверх. Мы отходим спустя некоторое, ну вот после первых двух шагов Борей что-то припоминает, возвращается, обнимает торговку. Мое наследие живет. Насколько дешевле стимпаки? За 20-ку? Нет, точно так. А, окей. В других местах было дороже. Так, ладно. А repair patch тоже стоит столько же, поэтому я себе вот 6-150 получается. Да. А, ну, я думаю, там же вы взяли. Да. Все, больше ничего такого. Джоубев, Дагни. Да, вы там могли нам что-то поручить. Даже они могли после того, как закончилась ситуация в баре. Мы что-нибудь решаем с этим чуваком? Или мы сначала решим, поручили ли мы что-нибудь? У меня денег нет, я ничего не поручаю. Нет, ну я могу из своих, просто не знаю. Ну, мне пока ничего, видимо, не надо. У меня все есть. То есть это правда настолько мирная планетка, что даже новые бластеры на ней искать неохота. Не найдем же. Тут все добрые кладут тебе фрукты бесплатно. Она больше по кораблям и тому подобному. И они сейчас усиленно изображают вид, что у них никаких проблем с Империей. Я, пожалуй... Потому что Империя случайно, ну не случайно, убила их предыдущего царя, который возникал. Кстати, да, пока мы ходим по рынку, невзначай пытаемся поспрашивать какие-нибудь новости про Империю. Не было ли каких больших акций против Империи? Например, подрыв... Что-то это было? Вещательная станция? Нет. Что мы взорвали? Это... А вы взорвали? Вы взорвали реактор на имперской базе на Жаргне, но это было далековато. Ну, вдруг, и... да, вот какие-нибудь... Ну, хорошо. Значит, киньте мне кто-нибудь... Сейчас я подумаю, что... Наверное, либо... Может, Charm, может, Negotiation, может, Skullduggery... Может, Streetwise. Streetwise вроде вот как раз Discover. Да. Да, Streetwise, хорошо. Со сложностью... Пусть будет... Два фиолетовых и один черный. Да, вроде Хорошо. Хорошо, вы слышите, что если вы действительно ведете разговор в сторону Жардны, то вы, скорее всего, действительно слышите, что был небольшой теракт, но никто, ну, хотя нет, в нем были убиты несколько местных инженеров. К счастью, никто из войск Империи не пострадал. И был нанесен... Ну, расследование было быстрым и решительным. И ущерб силам террористов был нанесен значительный. Господи, то есть возмездие... Пропаганда, короче. К счастью, своей... великодушности губернатор сектора решил никого не убивать и всего лишь отправили плененных террористов отрабатывать в колонии да в гораздо более выгодных условиях, чем они заслужили. Ну, про повстанцев напрямую не спрашиваю, потому что да. Не привлекаем внимания. Да. Приключения отвлечены Лейлы, которая Лейлу опять. Скорее всего, как раз когда вы разговариваете с каким-нибудь Килдором. Об этом мимо вас проходят два штурмовика, и Килдор именно сразу же пускается в пропагандистскую часть слухов. Один из штурмовиков отдает честь. Граждане. Офицеры. Киваю. Хорошо. Ну и тогда, наверное, последней сценой перед перерывом. Значит, Джоубев и Дагни, вы после этого самого, после бара, после контины куда пошли? Мы боимся чего-то со стороны этих чуваков. То есть у меня основное опасение, что он тут же полетит мстить ученым, пока мы тут по рынкам ходим и так далее. То есть, может, стоит быстренько пойти что-нибудь им аккуратненько саботировать, пока мы не вернемся? В смысле, чтобы они, пока мы не вернемся, не успели навести какое-нибудь безобразие. Ну, я думаю, ему в любом случае понадобится какое-то время для того, чтобы... Ну, то есть, он не один же туда полетит, надо полагать. Угу. Всем то есть, не переживаем, да? Да. Он не выглядит как человек, у которого уже была армия из нескольких человек готова, и они прямо вот с порога пошли и всех убивать. А у него команда в прошлый раз, мы помним примерно, какая была? То есть вот он был и пилотом, и командиром, да, и в пушке был, по крайней мере, один человек. Или несколько было пушек? Пушек было, по-моему, несколько, но вы ж точно не можете знать количество людей на корабле. Ну ладно, я слушаю капитана. Как он скажет, так и делаем. То есть вы пойдете... Ну, возможно, на... пытаться встретиться с остальными на рынке. Ну, это как бы в основном не рынок, это больше там склады, ну, да. И время от времени там несколько лавочек каких-то. Ну, в общем, соединиться с группой. Да. Хорошо, когда вы, скажем, проходите мимо, пусть будет это склад с частями для кораблей, крупными частями, то есть двигатели, оружие, там... обшивка и тому подобное. Вот вы только прошли мимо, и из двери этого самого склада слегка знакомый голос. Капитан Джоубев? What? Oh, shit. Это Эсса, что ли? Нет. Ты оборачиваешься, да? Да, медленно и травматично. Это Твилик, мужчина, синий, во всем черном, с перчатками без пальцев. О, господи, любовь к черному у них семейная. Выглядит слегка таким сомнительным персонажем. Это Бог Сара, который отправил вас на вашу вторую миссию с контрабандой выпивки. И на этом мы пока остановимся. Но обязательно вернемся в третьей части 12 сессии на следующей неделе. Да, мы опять немного экспериментируем с форматом. В 13 сессии, скорее всего, будут самые большие перестановки. Возможно, кого-нибудь травмируют. Ну и под конец напомню, что мы всегда ищем новых людей, которые готовы подвергнуть себя ролевым играм и нашей фантазии. Или подвергнуть нас своей фантазии. Запрячь в это дело других геймастеров было бы тоже очень интересно. Ну и пока все. До встречи через неделю. И я оставляю вас с Mistake the Getaway, Кевина Маклауда с сайта incompetech.com.